Глава 3. Вскоре после того, как я увидел Дайю в школе в последний раз, я получил мейл с его ящика. Там не было ни единой фразы, не говоря уже о приветствии. А был адрес в далекой и совершенно незнакомой мне префектуре. Я понятия не имел, зачем Дайя послал мне этот мейл, но знал, что он неспроста. Не дожидаясь выходных, я сел на первый же синкансен. Адрес привел меня в богатый район с роскошными особняками. Дом, который я искал, был самым большим из всех. Впрочем, по своему состоянию он явно уступал окружающим. За просторным двором не очень-то ухаживали, и он произвел на меня унылое впечатление. Совсем скоро меня ждал сюрприз. На табличке значилась фамилия Атанаси. Здесь выросла Мария. Я тут же нажал кнопку домофона. Моя рука дрожала от возбуждения. Мне ответил еле слышный голос женщины средних лет. Не теряя ни секунды, я спросил ее про Марию. Как только она услышала имя, ее отношение тут же изменилось. Она оборвала разговор. Сомневаться не приходилось. В отличие от меня, эта женщина знала Марию до ее первой встречи со шкатулкой. А раз так, черта с два я отсюда уйду. Ведь ради Марии я готов был пожертвовать даже своими друзьями. Я настойчиво звонил в домофон, пока не понял, что женщина отвечать не собирается. Тогда я перелез через забор и убил породистую собаку, которую нашел во дворе. Услышав предсмертный скулёж собаки, женщина тут же появилась, и я показал ей внутренности, которые вырвал из трупа животного. Тогда она поняла, что я полный псих, и ответила, наконец, на мои вопросы, хныча от страха. Она рассказала про Марию и ее сестру, Аю Атанаси. Судя по всему, эта женщина приходилась Марии теткой. От нее я узнал об ужасной аварии, оставившей Марию одну в целом мире. И еще я узнал, что никто из родственников Марии не знает, где она сейчас. Как я и ожидал, у Марии не было никого, кроме меня. А значит, я найду и спасу ее, чего бы мне это ни стоило. Однако решимость того дня давно исчезла за туманом времени. Она для меня больше не существует. Я буду жить долго и счастливо в этом фальшивом бесцветном мире, рука об руку с Моги-сан. Ах, как бы мне повезло, если бы это было возможно. 30333 раз. Я люблю тебя, Кадзукун. Я тоже люблю тебя, Моги-сан. Давай будем вместе всегда. Давай. 32875 раз. Я люблю тебя, Кадзукун. Я тоже люблю тебя, Моги-сан. Давай будем вместе всегда. Давай. 35890 раз. Я люблю тебя, Кадзукун. Я тоже люблю тебя, Моги-сан. Давай будем вместе всегда. Давай. 37227 раз. Я люблю тебя, Кадзукун. Я тоже люблю тебя, Моги-сан. Давай будем вместе всегда. Давай. А? Почему бы это? Мне бы сейчас прыгать от радости, но ее любовь не очень-то много значит для меня. 40301 раз. Я люблю тебя, Кадзукун. Я тоже люблю ее, но я уже понял правду. Пожалуйста, подожди до завтра. Я понял, что живу в мире повторов и что у меня есть миссия. Сделать ее, чье имя я забыл, частью своей повседневной жизни. Это моя главная цель, даже если я не помню имя. Поэтому я не могу ответить Моги-сан на ее чувства, как бы сильно мне этого не хотелось. Я убежал со школьного двора и поднялся на крышу, потому что мне пришла в голову идея. Я смогу сохранить память, если спрыгну с крыши школы. То, что я сумел понять, что один и тот же день повторяется бесконечно, граничит с чудом. Я не должен упустить эту возможность. Не исключено, что я уже больше 10000 раз повторил этот день, но ничего не замечал. Нельзя сказать, что я не боюсь убить себя. Обдумывать самоубийство просто-напросто странно. Но мою волю такими вещами не согнуть. Я прыгаю в небо, окрашенное цветами заката. Удар. Под звук, с которым мой череп раскалывается, а его содержимое раздавливается, мое сознание... 40302 раз. Переносится. Не в силах справиться с потрясением, я блюю прямо в классе. Под удивленными взглядами озадаченных одноклассников я пулей вылетаю из кабинета. Я должен найти какие-нибудь зацепки, имеющие отношение к ней. Почему-то я все еще помню места, где мы были вместе, хотя ее имя от меня ускользает. Весь день я бегаю по городу в поисках зацепок тщетно. Однако, хоть и ничего я не достиг, терять память мне нельзя. Если я утрачу свои сомнения об этом мире, то, возможно, буду крутиться в этих повторах десятки тысяч раз. Посреди багрового заката я снова прыгаю и расплескиваю содержимое черепа. 40303 раз. В поисках зацепок я обыскиваю всю школу, но ничего не нахожу. Я прыгиваю и расплескиваю содержимое черепа. 43058 раз. 49178 раз. После долгого времени ко мне возвращаются чувства, и я вспоминаю, как говорить. В глазах стоят слезы. Я больше не выдержу. Я больше не могу убивать себя каждый день. Давай вернемся к радости школьного фестиваля. Я ухожу с крыши и возвращаюсь на школьный двор, где горит костер. Ко мне приближается Моги-сан. Я больше не буду игнорировать ее признание в любви. Касуми Моги-сан, я люблю тебя! На этом мое долгое, очень долгое сражение закончилось. 55555 раз. Я люблю тебя, Кадзукон. Я тоже люблю тебя, Моги-сан. Давай будем вместе всегда. Давай. 59876 раз. Пожалуйста, подожди до завтра. Я понял, что живу в мире повторов, и что у меня есть миссия. Сделать ее, чье имя я забыл, честью своей повседневной жизни. Это моя главная цель, даже если я не помню имя. Я прыгаю в закатное небо, чтобы сохранить память. 65222 раз. Давай вернемся к радости школьного фестиваля. Я больше не буду игнорировать признание Моги-сан в любви. Касуми Моги-сан, я люблю тебя. На этом мое долгое, очень долгое сражение закончилось. 66666 раз. Я люблю тебя, Кадзукон. Я тоже люблю тебя, Моги-сан. Давай будем вместе всегда. Давай. 70512 раз. Пожалуйста, подожди до завтра. Я прыгаю в закатное небо, чтобы сохранить память. 78165 раз. Касуми Моги-сан, я люблю тебя. На этом мое долгое, очень долгое сражение закончилось. 88888 раз. Я люблю тебя, Кадзукон. Я тоже люблю тебя, Моги-сан. Давай будем вместе всегда. Давай. 102538 раз. Я люблю тебя, Кадзукон. Я тоже люблю тебя, Моги-сан. Давай будем вместе всегда. Давай. Что может быть прекраснее, чем когда у тебя такая очаровательная девушка? Сейчас я самый счастливый человек на свете. Я хочу сохранить это счастье. Но почему-то я чувствую, что что-то не так. Почему все такое бледное? Почему мне так тесно? Я счастлив, но в то же время у меня ощущение, будто я задыхаюсь на дне моря.